Глава 14. На следующий день утром Тэп отправился в Стоун-коттедж. Оказалось, что мисс Эртферн вернулась в город, и молодой человек тотчас же направился в централь-отель. Как только журналист переступил порог ее маленькой гостиной, он почувствовал, что артистка догадалась о причине его раннего прихода. «Вам спешно нужно меня видеть, не так ли?» – спросила она. «В чем дело?» В голосе ее Тэп уловил теплые нотки, которых не замечал раньше. Во взгляде прекрасных глаз светились доброта и глубокая печаль. Молодой человек решил, что лучше всего прямо приступить к делу. Прошлой ночью некая женщина побывала в Майфилде в сопровождении китайца и исчезла в тот миг, когда в конце улицы показалась полиция. Эта же женщина обычно посещала старика Трэнсмера между 11 вечера и 2 часами ночи. Мисс Эртферн некоторое время задумчиво молчала. «Я сказала вам, что не знала Трэнсмера», промолвила она, наконец, совершенно спокойно. «Это была ложь с моей стороны. Я очень хорошо знала старика, но по некоторым причинам не могла сознаться в этом». Затем она прибавила более тихим голосом. «Я должна сознаться, что еще раз сказала вам неправду». «О потере драгоценностей?» — быстро спросил молодой человек. «Да». «Вы их вовсе не теряли?» «Нет, и мне было достоверно известно, где они находятся. Но я была страшно напугана и должна была принять какое-нибудь решение. Во всяком случае, я не жалею об этом». Последовало довольно продолжительное молчание. «А полиция знает?» — спросила молодая женщина. «Про вас? Нет», — быстро ответил журналист. «Однако легко может узнать. Не через меня, конечно». «Сядьте», — сказала мисс Эртферн, указав ему на кресло рядом с собой. Тэп думал, что она готовится рассказать ему об исчезновении драгоценностей, но ошибся. «Поймите, что я не могу еще объяснить вам причины всего происшедшего», — начала молодая женщина. «Во всяком случае, могу лишь вас заверить, что ничего не знала об убийстве. Вероятно, вы так и думали?» Тэп утвердительно кивнул. «Я ничего не знала об этом преступлении до воскресенья. Утром я собралась ехать в Стоун-коттедж, купила по дороге газету и тогда только узнала об убийстве старика. Мне нужно было принять быстрое решение, и я пошла в полицейский участок и рассказала там то, что вы знаете. Я знала, что коробка находится в подвальной комнате и должна была тут же придумать какое-нибудь объяснение». «Каким же образом она очутилась в подвальной комнате?» — спросил Тэп, но тотчас же, поняв неуместность своего вопроса, густо покраснел. «Это уже относится к другому рассказу», — ответила артистка и устало улыбнулась. «Вы верите мне?» Он окинул ее быстрым взглядом, и глаза их встретились. «Разве это имеет какое-нибудь значение?» — спокойно спросил он. «Для меня это имеет большое значение», — также спокойно ответила она. Тэп первый опустил глаза. Мисс Эртферн продолжала тем же спокойным тихим голосом. «Можете ли вы помочь мне, господин Тэп? Не в этом деле, о котором мы только что говорили». «Я готов помочь вам и в этом деле», — горячо проговорил молодой человек. «Я верю вам», — сказала мисс Эртферн. «Но сейчас, как это ни странно, я не нуждаюсь в помощи. Дело, о котором я хочу вас спросить, личного характера. Помните, вы говорили мне о своем друге?» «О Рексе?» — удивленно спросил Тэп. «Да, ведь он уехал в Неаполь, не правда ли?» — продолжала молодая женщина. «Я получила от него письмо с парохода». Тэп улыбнулся. «Бедный мальчик. Вероятно, он просит у вас фотографию с автографом». «Больше того», — спокойно ответила артистка. «Господин Лендер сделал мне великую честь. Он просит моей руки». Тэп удивленно уставился на нее. «Я не хочу показывать вам его письмо», — продолжала молодая женщина. «Это было бы нехорошо с моей стороны. Он просит меня поместить ответ в мегафоне. Он говорит, что у него есть в Лондоне доверенный, который передаст его по беспроволочному телеграфу. Я думала...» «Вы думали, что я являюсь этим доверенным?» — перебил ее Тэп. «Нет, я ничего не знаю об этом». Мисс Эртферн облегченно вздохнула. «Вы поместите ответ в газете?» — быстро спросил молодой человек. «Я уже послала его в мегафон», — тихо ответила девушка. «Если он вас интересует, вот, пожалуйста». Она подошла к письменному столу, взяла лист бумаги и передала его Тэбу. «Рекс, то, о чем вы просите, совершенно невозможно. я никогда не дам другого ответа. Мне довольно часто приходилось получать такие письма, просто и спокойно сказала мисс Эртферн. Часто я даже не давала себе труда отвечать на них. Если бы я не знала, что господин Лендер ваш друг, не думаю, чтобы я ответила. Хотя, задумчиво проговорила она, племянник господина Трэнсмера имеет право требовать к себе некоторого внимания. «Бедный мальчик», — сочувственно произнес журналист. «Сегодня утром я получил от него телеграмму. Он доволен путешествием». Тэб взял шляпу. Прощаясь с мисс Эртферн, журналист сказал. «Надеюсь, вы все же расскажете мне когда-нибудь и другую историю. Разумеется, если пожелаете. Я должен предупредить вас. Полиция легко может обнаружить, кто была неизвестная дама, посещавшая Трэнсмера. Верьте мне, что я сделаю тогда все, что в моих силах, чтобы помочь вам». Она схватила его руку обеими руками и воскликнула. «В течение 12 лет я жила под страшным гнетом, под гнетом, созданным моим же честолюбием, и если полиция теперь заподозрит меня по той причине, что я внезапно покинула сцену...» «Это и была причина того, что вы покинули сцену?» — быстро спросил молодой человек. «Это была одна из двух причин», — неохотно ответила мисс Эртферн. Уже стоя на пороге, Тэб задал ей давно мучивший его вопрос. «Вероятно, вам известно, что находилось в потайном ящике, сделанном наподобие кирпича. Я знаю лишь, что там были документы, написанные на китайском языке», — ответила артистка. «Не думаете ли вы, что они могли послужить ключом к разгадке таинственного убийства?» — продолжал допытываться Тэб. Она отрицательно покачала головой. Тэб улыбнулся ей на прощание и вышел из комнаты. Все его сомнения относительно мисс Эртферн рассеялись. Он понял, что беззаветно любит эту прекрасную девушку. Любит с того самого вечера, когда в первый раз увидел ее. У Эллингтона Броуна было трудно задержать. В руках полиции не было ни одного портрета этого таинственного человека. Правда, у одного из пассажиров парохода, на котором Броун прибыл из Китая, оказался случайно снимок группы, среди которой был и Уэллингтон, но лицо его вышло туманным и неясным. При помощи этого снимка и указаний, данных Тэбом, одним из лондонских художников был сделан более или менее похоже на бородатого человека, перчатки которого были найдены в подвале дома Трэнсмера, рисунок, воспроизведенный потом во всех газетах. Что касается Вальтерса или Вальтера Феллинга, то он скрывался в небольшой, переполненной постояльцами комнатке гостиницы одного из бедных кварталов. Вряд ли даже самый опытный сыщик, несмотря на имеющееся у полиции изображение, признал бы его сейчас. Борода отросла, щеки ввалились, очертания лица совершенно изменились. Вальтерс понимал, что ему нечего ждать пощады. Все улики были против него. Иногда по ночам, особенно в дождливую погоду, он отваживался выйти на улицу. Избегая кварталов, в которых его знали, он выходил в людную Рид-стрит, стараясь не попадаться на глаза полицейским. Вальтерс прочел все газеты, какие мог достать, и запомнил почти каждую строчку, относящуюся к убийству в Майфилде. Вызывало недоумение, в какой мере причастен был Уэллингтон Броун к этому убийству. Тем не менее, известие о розысках Броуна обрадовало его. Значит, не он один находится под подозрением. Однажды вечером, когда Вальтерс таким образом прогуливался по Рид-стрит, мимо него быстрой семенящей походкой прошел китаец. Он тотчас же узнал Илинга. Хозяин золотой крыши часто бывал в Майфилде. Когда Илинг проходил мимо Вальтерса, лицо того было ярко освещено светом фонаря, однако китаец остался невозмутим, и Вальтерс решил, что погруженный в свои мысли Илинг не обратил на него внимания. Если бы он знал, что китаец видел и признал его, он, вероятно, не спал бы всю ночь. Илинг спокойно продолжал идти по Рид-стрит. Завернув в узкий переулок, он остановился перед запертым магазином и постучался в боковую дверь. Она тотчас же открылась, и китаец вошел в совершенно темную переднюю. Ощупью он поднялся по скрипучей лестнице в одну из боковых комнат, освещенных четырьмя свечами. Стены комнаты были оклеены дешевыми, выцвевшими от времени обоями. Единственной мебелью был широкий диван, на котором сидел пожилой китаец, что-то вырезавший из слоновой кости. «Йолинг Фу?» — спросил Илинг. «Как себя чувствует ваш постоялец?» «Отлично, ваше превосходительство», — ответил китаец. «Он спал весь день и только что выкурил 3 трубки. Он также выпил виски, присланное вами». «Я хочу видеть его», — произнес Илинг и положил на диван несколько монет. Старик взял деньги, отложил свою работу и повел посетителя наверх по лестнице в небольшую комнату, скудно освещенную маленькой керосиновой лампой. На старом полинявшем матрасе на полу лежал человек в одном нижнем белье босой. Около матраса стоял поднос, на котором помещались трубка, стакан и часы. Уэллингтон Браун с трудом приподнял голову и уставился на посетителя. «Илинг, вы пришли покурить?» — спросил он на кантонском наречии. «Я не курю», — ответил китаец на том же наречии. «Завтра мне нужно будет повидать старика Джесса», — промолвил Браун, и голова его снова тяжело опустилась на матрас. «Я должен поговорить с ним о важном деле», — пробурчал он уже сквозь сон. Илинг нагнулся и дотронулся до его запястья своими тонкими желтыми пальцами. Пульс был слабый, но ровный. «Каждое утро освежайте эту комнату», — обратился Илинг к пожилому китайцу. «Не впускайте сюда других курильщиков. Вы понимаете Ио Лингфу. Его нельзя выпускать отсюда». «Но сегодня утром он уже порывался уйти», — заметил китаец. «Он остается здесь долго. Я хорошо знаю его. Когда он был на Амуре, то не выходил из дому в течение 3 месяцев. Трубка должна быть всегда наготове. Вы меня поняли?» Илинг неслышными шагами спустился по лестнице и вышел на улицу. По дороге в золотую крышу он обернулся лишь раз, но этого было достаточно, чтобы заметить, что человек, которого он видел, входя в переулок, следит за ним. Теперь он был на другой стороне улицы и старался держаться в тени. Илинг вошел в дверь своей квартиры, открыл отверстие в ящике для писем и принялся наблюдать. Человек остановился по другую сторону улицы. Свет от фонаря падал на его затылок, лицо оставалось в тени. «Это не полицейский», — подумал Илинг. Он позвал слугу. «Пойди за человеком, стоящим на той стороне улицы», — приказал он, — «и проследи за ним». Слуга вернулся через 1/4 часа и сказал, что незнакомец скрылся в толпе. Илинг был уверен, что он не был ни полицейским, ни журналистом.